разнообразия планетных систем. В наши дни, когда люди пытаются достичь Луны, неверно считать сознание Кришны чем-то устаревшим. Мир стремится к Луне, а мы поем Хари Кришна. Но было бы заблуждением утверждать, что мы отстаем от современного научного прогресса. Путь научного прогресса нами уже пройден. Из Бхагавад-гиты явствует, что человек уже не первый раз пытается достичь высших планет. Газеты пестрят заголовками «Первые шаги на Луне». Но репортеры не знают, что миллионы людей уже побывали на Луне и вернулись назад. Это случалось неоднократно, еще в древнейшие времена. В Бхагавад-гите, глава 8, текст 16, недвусмысленно говорится: «Дорогой Арджуна, даже если ты отправишься на высочайшую планетарную систему Брахмалоку, тебе придется вернуться назад». Таким образом, межпланетные путешествия не новые. Преданным сознание Кришны хорошо известно о них. Поскольку мы находимся в сознании Кришны, то все сказанное Кришной считаем абсолютной истиной. Как утверждается в ведической литературе, существует много планетных систем. Наша планетная система называется Бхур-локой. Над ней расположена Бхувар-лока, а еще выше – Свар-лока, в скобках. Луна относится к этой планетной системе. Выше Свар-локи находится Махар-лока, над ней – Джана-лока, а еще выше – Сатья-лока. Существуют и низшие планетные системы. Планеты этой вселенной подразделяются на 14 типов, и Солнце – главное из них. Вот как Солнце описано в Брахма-самхите, 5.52. «Я поклоняюсь Говинде, Кришне, изначальному Господу, по воле которого Солнце получает колоссальное могущество и жар и следует по своей орбите. Солнце – главный из всех планет. Это глаз Верховного Господа». Мы можем гордиться своим зрением, однако без солнечного света невозможно увидеть даже того, кто находится у нас под боком. Люди с вызовом спрашивают: «А вы можете показать мне Бога?» Но что они способны увидеть? Чего стоит их зрение? Бог не так доступен, чтобы его мог увидеть любой. Без солнечного света мы вообще не можем ничего видеть, не говоря уже о Боге. Без солнца мы слепы, и ночью, когда его нет, мы вынуждены пользоваться электричеством. Наше Солнце не единственное в космическом проявлении. Существуют миллионы и триллионы Солнц. В Брахма-самхите 5.40 об этом сказано так: «Духовное сияние тела Верховной Личности Бога, Кришны, называется Брахмаджоти, и в этом Брахмаджоти находится бесчисленное множество планет. И как в солнечном сиянии рассеяно огромное количество планет, так и в сияющем излучении тела Кришны бесчисленные планеты и вселенные. Нам известно о существовании многих вселенных, в каждой из которых есть свое Солнце. То есть существуют миллиарды вселенных и миллиарды Солнц, Лун и планет. Но Кришна говорит, что тот, кто пытается попасть на любую из них, даром тратит свое время. Вот кто-то полетел на Луну, но что это дает человечеству? Какой смысл десятилетиями тратить энергию, силы, деньги, чтобы просто дотронуться до Луны? Или так можно остаться и пригласить к себе друзей? Даже если кто-то и попадет туда и сумеет там остаться, какую он принесет этим пользу? До тех пор, пока мы находимся в материальном мире, на этой планете или на другой, нас будут преследовать все те же страдания, муки рождения, смерти, старости и болезней. Мы не в силах избавиться от них. Если мы собираемся жить на Луне, допустим, это возможно, даже с кислородной маской, то как долго сможем задержаться там? И что это нам даст? Быть может, проживем немного дольше. Но и там мы не сможем жить вечно. Это в принципе невозможно. А что нам дадут несколько лет, лишних лет жизни? Разве деревья не живут по много лет? В лесу неподалеку от Сан-Франциско я видел дерево, которому 7000 лет. Ну и что из этого? Тому, кто гордится, что 7000 лет простоял на одном месте, это не делает чести. Как совершить путешествие на Луну? Как вернуться оттуда и так далее? Длинная история. И все это рассмотрено в ведической литературе. Этот способ не нов. Но наше общество сознания Кришны преследует иную цель. Мы не собираемся тратить впустую свое драгоценное время. Кришна говорит, не трать напрасно свое время в попытках достичь той или иной планеты. Что ты этим выиграешь? Куда бы ты ни отправился, материальные страдания будут следовать за тобой. Очень хорошо об этом сказал автор Чайтани Чаритамриты. Адилила 3.97. В материальном мире кто-то наслаждается, а кто-то нет. Но на самом деле страдают все. Хотя они думают, что наслаждаются. А другие осознают, что страдают. Страдают все. Кого в этом материальном мире не мучат болезни? Кому не приносит страданий старость? Кто здесь не умирает? Никто не хочет стареть и страдать от болезней. Однако это происходит со всеми. В чем же тогда наслаждение? Все эти наслаждения – вздор, так как в материальном мире их быть не может. Их рисует наше воображение. Не стоит думать – это наслаждение, а то страдание. Здесь нет ничего, кроме страданий. Поэтому в Чайтани Чаритамрите говорится, потребность в еде, сне, сексе и безопасности будет существовать вечно, но проявляться по-разному. Например, американцы родились в Америке, потому что в предыдущих жизнях совершали благочестивые поступки. В Индии люди страдают от нищеты. Но хотя американцы едят хлеб, как следует намазанный маслом, а индийцы не видят масла совсем, тем не менее питаются и те, и другие. Несмотря на нищету, население Индии не умирает с голоду. Четыре основные потребности тела в еде, сне, сексе и безопасности можно удовлетворить при любых обстоятельствах, независимо от того, рождается человек в благоприятных условиях, в скобках благодаря благочестивым поступкам, или в неблагоприятных, в скобках в результате греховных поступков. Проблема в том, как освободиться от этих четырех основных причин наших страданий – рождения, смерти, старости и болезней. В этом заключается проблема, а не в том, что же я буду есть. У птиц и зверей такой проблемы нет. С наступлением утра птицы сразу же начинают чирикать. Они знают, что получат свою еду. Никто не умирает от голода, и перенаселения, как такового, не существует. Потому что Бог устроил все так, что все обеспечены всем необходимым. Могут быть только качественные различия. Но более изысканные материальные наслаждения – это еще не все в жизни. Истинная проблема заключается в том, как освободиться от рождения, смерти, старости и болезней. И ее не решить с помощью бессмысленных путешествий по этой вселенной. Эту проблему невозможно разрешить даже на высочайшей планете материальной вселенной. Потому что везде нас ожидает смерть. В Ведах говорится, что продолжительность жизни на Луне равна 10 тысяч лет. А один день продолжается 6 наших месяцев. Таким образом, жизнь на Луне длится 10 тысяч умножить на 180 лет. Но земляне не могут жить там так долго. Это противоречило бы всем ведическим писаниям. Можно пытаться попасть на Луну, но жить мы там не сможем. Так утверждается в Ведах. Поэтому мы не горим желанием отправиться на ту или иную планету. Мы хотим попасть сразу на ту планету, где пребывает Кришна. Он говорит в Бхагавад-гите 9.25. Человек может отправиться на Луну или даже на Солнце и на миллионы и триллионы других планет. А если его материальные привязанности слишком сильны, он может остаться здесь. Но мои преданные придут ко мне. Такова наша цель. Посвящение в сознании Кришны гарантирует ученику, что в конце концов он попадет на высочайшую планету – Кришналоку. Мы не сидим без дела. Мы тоже пытаемся достичь других планет. Но не тратим свое время на бессмысленные занятия. Здравомыслящий человек не мечтает попасть ни на какие материальные планеты, потому что там его ждут все те же четыре формы материальных страданий. Из Бхагавад-гиты можно узнать, что даже попав на Брахмалоку, наивысшую планетную систему данной Вселенной, мы обнаружим и там эти четыре причины страданий. Из Бхагавад-гиты известно, что один день на Брахмалоке продолжается миллионы наших лет. И это не подлежит сомнению. Можно достичь даже наивысшей планетной системы – Брахмалоки. Но по утверждениям ученых, если лететь со скоростью ракеты, полет займет 40 тысяч лет. Кто готов 40 тысяч лет путешествовать в космосе? Из ведической литературы мы знаем, что пройдя определенную подготовку, можно попасть на любую планету. Тот, кто подготовит себя к путешествию на высшие планетные системы, про которые говорится, что на них обитают полубоги, сможет отправиться туда. С таким же успехом можно отправиться и на низшие планеты, или при желании остаться здесь. И, наконец, тот, кто к этому стремится, может достичь планеты Верховной Личности Бога. Все зависит от подготовки. Однако планетные системы нашей материальной Вселенной не вечны. Продолжительность жизни на некоторых из них может быть очень большой. Но рано или поздно все живые существа, находящиеся в материальной Вселенной, умирают, чтобы опять получать новые тела. Существуют разные типы тел. Человеческое тело рассчитано на 100 лет, а тела некоторых насекомых всего на 12 часов. Таким образом, продолжительность существования тел относительна. Но тот, кто поднимется на Вайкунха-Локу, духовную планету, обретет вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Человек может достичь такого совершенства, если он приложит некоторые усилия. Это подтверждается в Бхагавад-гите словами Господа. «Каждый, кто обладает истинным знанием о Верховной Личности Бога, способен достичь Моей обители». Многие провозглашают «Бог велик», но это просто избитая фраза. Мы должны понять, в чем заключается Его величие. И это можно узнать из авторитетного писания. В Бхагавад-гите Господь говорит о себе так: «Я рождаюсь здесь, как обыкновенный человек, но на самом деле мое явление трансцендентно. Бог так милостлив, что приходит к нам, как обыкновенный человек, но его тело отлично от человеческого. Негодяи, ничего не знающие о нем, считают Кришну одним из людей». Об этом сказано в Бхагавад-гите 9.11. «Глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в образе человека. Они не знают моей трансцендентной природы и того, что я – Верховный Владыка Всего Сущего».